Нарочно посланный капрал Старков взыскал на Спасском Ярославском монастыре доимку 1806 рублей и готов был ехать в Москву, но келарь этого монастыря Иосиф и строитель Феофилакт запретили его отпускать. Подводы с монастыря сбили. Старкова, броня всячески, хотели бить смертно, и выборному целовальнику для отдачи той казны в Москву ехать не велели. Дело шло о деньгах, о доходах. В начале царствования Елисаветы, которая провозглашала, что будет во всем руководиться правилами великого отца своего, один солдат очень грубо выразил правила Петра относительно денег, доходов государственных, и был отведен в тайную канцелярию, которая не поняла, что под грубым выражением заключалась великая похвала. Солдат сказал, что Петр Великий из-за копейки давливался. Сенат, восстановленный дочерью в том значении, как был при отце, должен был помнить, что при отце одной из главных обязанностей его было деньги как можно сбирать. При вступлении на престол Елисаветы из подушного сбора сложено было по 10 копеек с души на 1742 и 1743 годы, что составляло более миллиона рублей. В таком рассуждении, дабы верные наши подданные платежом на прошлые годы доимочных подушных денег исподволь исправлялись. Но Елисавета получила в наследство войну, и в августе 1742 года главный комиссариат донес сенату, что, несмотря ни на какие подтверждения, как прошлогодних доимочных денег, так и за первую половину текущего года в недоборе большая сумма, так что одним полкам Остзейской экспедиции недослано более 200 тысяч. Сенат определил за такую нескорую высылку положить штраф на губернаторов и вице-губернаторов по 100 рублей, на провинциальных воевод по 50, на городовых по 25 рублей, на губернских провинциальных секретарей по 25 рублей, на городовых и с приписью подьячих по 12 рублей. Оказалось, что виновата не одна администрация, но вначале сами помещики, а на них смотря или и норовя им губернаторы и воеводы, и определенные к таким сборам управители, которые послаблением своим к тому неплатежу повод подали. Вследствие этого повелено заплатить в 4 месяца без всякого отрицания, а кто не заплатит, у того вычитать из жалования или править штрафом по 10 копеек с рубля, деревню отписывать бесповоротно. Кто при сборе в малом чем уличен будет, тот бы не надеялся ни на какие свои заслуги, ибо яко вредитель государственных прав и народный разоритель по суду караем будет смертью. Но к концу года увидали, что денег не достанет на войну, и потому прибегли к средству Петра Великого, которое он употреблял в крайних случаях. 11 декабря, присутствуя в Сенате, императрица подписала указ о вычете на 1 год из жалования духовных, военных, статских и придворных чинов, у архиереев и генералов по 20 копеек с рубля, у штаб-офицеров и архимандритов по 15, у обер-офицеров и игуменов по 10, у обер-офицеров, гарнизонных, статских, придворных и мастеровых, не имеющих рангов, и духовных нижних чинов по 5. В том же заседании Елисавета подписала указ, чтобы никто не носил золото, серебра, шелковое платье носили по классам, а кружева не свыше 3 пальцев. Еще в начале года Елисавета, находясь в Сенате, устно приказала фейерверку быть только в день коронации, а в Новый год, в день рождения, тезоименитства и восшествия на престол императрицы, также в день рождения и тезоименитства герцога Голштинского, быть одной иллюминацией. Сенат признал, что для прекращения финансовых беспорядков и отягощений необходимо произвести новую ревизию, и представил императрице, не соизволит ли она для удовольствия всех помещиков и пресечения до ныне происходимых непорядков и в платеже отбывательства и запущения впредь доимок, учинить вновь ревизию и на будущее время производить ее через 15 лет, чем все непорядки, особливо держание беглых и своевольные переводы пресекутся, а бедные и неимущие помещики, кои сами, и жены, и дети в доимках под караулом содержатся и помирают, от такого бедствия освободятся. Императрица согласилась. Сенат представлял известие о большой убыли народонаселения. Так, по ведомостям из губернии с 1719 по 1727 год было показано выбылых 988 456 душ, в том числе умерших 733 158, беглых 198 876, взятых в рекруты 53 928, да с 1727 по 1736 год взято было в рекруты 147 418 человек. В указе 12 декабря 1741 года было повелено правление внутренних всякого звания государственных дел иметь на основании, учиненном указами Петра Великого, кроме тех, которые с состоянием настоящего времени не сходны и пользе государственной противны. При Петре для надзора и направления горной и фабричной промышленности были учреждены Берг и Мануфактур коллегии. При Анне, как мы видели, эти коллегии были упразднены и соединены с коммерцколлегией, хотя для управления горными заводами учрежден был генерал Берг директориум в пользу барона фон Шомберга, и для надзора за частными фабриками учреждены были особые директоры, получавшие жалование и ездившие их осматривать. Теперь Сенат нашел, что эти перемены не были к лучшему. Шомберг задолжал казне и объявляет, что заплатить не в состоянии. Относительно фабрик нельзя надеяться, чтобы коммерцколлегия, имея много своих дел, могла смотреть за ними так же прилежно, как особые учреждения. И потому Сенат представлял, не соизволит ли императрица восстановить Берг и Мануфактур коллегию. Соизволение последовало 7 апреля 1742 года, а 25 июня Елисавета, находясь в Сенате, одобрила его решение. Генерал Берг директора фон Шомберга, призвав Сенат объявить, чтобы он имеющиеся на нем казенные деньги 134 944 рубля 13 копеек заплатил немедленно, а в платеже 99 635 рублей 73 копеек на срок дал надежных порук. Если же объявится, что платить нечем и порук нет, то описать имение, а самого взять под караул. По выходе императрицы Шомберг был призван в Сенат и объявил, что денег заплатить и порук поставить не может, вследствие чего арестован и приказано содержать его в квартире его под караулом, пожитки запечатать, посторонних людей к нему не пускать, бумаги и чернил не давать. Означенный начет на Шомберга составился из сумм, которые он должен был заплатить за отданные ему лапландские гороблагодатские заводы.